Сань, Сань, смотри! Катя, Катя, Катя, Катя! Саня? Катя! Саня! Катенька! Катя! Зови Ивана Ивановича скорее! Катенька, зови Ивана Ивановича! Ну, конечно, жив! Катя! Катя! Да почему же вы не позвонили нам? Мы бы вас встретили! Я без конца звонила вам из порта! Ну? Подходил все время какой-то товарищ Агеев! Какой? Товарищ Агеев! Так это же наш Агеев! Вот же наш! Ну, конечно! Иван Иванович, самое главное! Вы получили телеграмму! Получил! Ведь поисковая партия разрешена! Да, знаю, Катя! Работе придается очень большое значение! Знаю! Не две партии! Как ты предполагала, три. Да что ты говоришь? Мне поручены геологические изыскания. Ого, Сань, ты милый, дорогой, ну что же я говорю? Это же ты, ты, Катенька, ты. Ну не плачь, не плачь, родная, милая, не плачь, слышишь? Я с тобой, родная моя. Где же ты была? Я искал тебя, писал тебе. Куда я только не писал. И всегда мне отвечали одно и то же. В марте месяце эвакуирована из Ленинграда. Да, да, да, я была очень больна. Да. Меня отправили в Ярославль. Мы не расстанемся теперь. Да. Я буду возвращаться, зная, что ты ждешь меня. Ведь это такое счастье знать, что ты меня ждешь. Ромашов сказал мне в Ленинграде, что ты погиб. Ох, негодяй. Я не могла ему не верить. У него были твои документы. Потом я решила, что он убил тебя. И стала разыскивать его, чтобы узнать, правда ли это. Но оказалось, что он арестован и сослан. Ну, туда ему и дорога. И я ничего не узнала. Дай мне руку. Боже мой, неужели это ты? Ты, Катя. Виноват. Виноват, товарищ капитан. Разрешите обратиться. Лури, познакомься. Лури. Здравствуйте, Лури. Это же Катя. Лури. Товарищ капитан, Катя? Ну, да. Та самая? Да. Настоящая? Да, самая настоящая, Лури. Поздравляю! Спасибо, Лури. Поздравляю! От души поздравляю! Товарищ капитан. Да? Все готово. Хорошо. Принеси мне шлем и перчатки. Слушаюсь. Саня, ты улетаешь? Да, ну, скоро вернемся. Ждали, пока туман разойдется. Небольшая разведка. Это правда? Что? Разведка? Ну, конечно. Что же можно сделать еще на такой машине, как наша? Я скоро вернусь. Нет, ты не провожай меня, Катенька. Ну, счастье. Желаю большого счастья. Спасибо, Саня. Иван Иванович. Ну, Валька, прощай. Береги своих бурундуков. Спасибо. Счастливого пути. Кате ни слова. А Кате не беспокойся. Агей, проводи Екатерину Ивановну в избу. Слушай, Иван Иванович. Ну? До свидания, Агеич. Да уж будет, Александр Иванович. Ну, Лури, в дорогу. Давайте, пойдем. Молодцов, жалко. Как на такой машине лейдер топить? Как? Что ты говоришь, дед? Я слышал, как Александр Иванович Валентин Николаевичу говорил, шанса нет. Да как же? Что же он мне-то ничего не сказал? Саня! Саня! Пусть спасет его любовь моя. Пусть коснется его надежда моя, встанет рядом, взглянет в глаза и скажет: это я, твоя Катя. Я приду к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я, твоя Катя, и я спасу тебя. Утопили рейдер. Но самолет наш был подбит, и пришлось сделать вынужденную посадку. Пробиваясь на большую землю, мы наткнулись на последнюю стоянку капитана Татаринова. Лури первым поднял с земли кусок парусины. Потом мы нашли самодельную походную кухню, часы, охотничий нож. В сплющенной брезентовой лодке мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И, наконец, под палаткой, которую пришлось вырубать из льда топорами, мы нашли того, кого искали. Он лежал ничком, и сумка, в которой оказались его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. Вот одно из них. Моей жене, зачеркнуто, моей вдове, друг мой, дорогая моя, родная Машенька, как-то вы будете жить без меня и Катя. Я знаю, кто бы мог помочь вам, но и в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам. Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России обширные земли, содержащие драгоценные руды. Только будущее способно оценить все значение этого открытия. И в это светлое будущее неотступно смотрят глаза мои, которые вскоре закроются навеки. Я вижу новое, молодое, сильное поколение, которое подхватит знамя, выпавшие из моих ослабевших рук. Я вижу людей, которые во славу родной страны сделают наш север самым прекрасным местом на свете.